Глава вторая. Обычно я не останавливаюсь в гостиницах «Люкс» по той простой причине, что не могу себе этого позволить. Но за границей я практически имею нелимитированный счет в банке, а так как эти заграничные командировки оборачиваются изнурительными мероприятиями, то я не видел причины отказывать себе в хороших условиях для отдыха и обычно останавливался в самом комфортабельном и роскошном из отелей. Одним из таких отелей был, несомненно, «Эксельсиор». Это было величественное, хотя и несколько олиповатое здание, примостившееся на углу одного из каналов в старой части города. Желтый «Мерседес» доставил меня к парадному входу, и пока я ждал, чтобы портье уплатил таксисту и взял мои вещи, внимание мое привлекла мелодия популярного вальса, звучавшая варварски, фальшиво, невыразительно и как-то деревянно. Звуки эти исходили из огромной, расписанной орнаментом и, очевидно, очень древней механической шарманки под балдахином. Шарманка была установлена как раз посередине дороги, словно специально для того, чтобы мешать движению транспорта на этой тихой улочке. Под этим же балдахином, который, казалось, смастерили из остатков выцветших пляжных зонтиков, дергались, как будто в пляске, подвешенные в ряд на резиновых шнурках куклы, отменно сделанные и, на мой некритический взгляд, восхитительно нарядные в своих голландских национальных костюмах. Их танец был, по-видимому, исключительно результатом вибрации, возникающей при действии этого музейного экспоната. Владельцем и оператором этой машины пыток был очень старый согменный человек с редкими прядями седых волос, которые, казалось, были просто приклеены к его черепу. Он выглядел таким древним, что его легко можно было принять за создателя этой шарманки, когда он был еще в расцвете сил, но не музыкального таланта. В руке он держал длинную палку с прикрепленной наверху жестяной банкой, которой он то и дело настойчиво и призывно позвякивал, в то время как прохожий упорно не обращали на него внимания. Именно по этой причине я вспомнил, что, находясь за границей, могу позволить себе кое-какую роскошь и, перейдя через улицу, бросил в его банку пару монет. Сказав, что его лицо осветилось при этом благодарной улыбкой, было бы преувеличением, но, тем не менее, он в знак благодарности все же ответил мне какой-то беззубой гримасой и, сразу перейдя на более высокие регистры, заиграл злополучный вальс из «Веселой вдовы». Я поспешил удалиться, поднялся вслед за портье и моим чемоданом по ступенькам, ведущим в холл, и напоследок обернулся. Старик с шарманкой провожал меня взглядом. Не желая, чтобы он перещеголял меня в учтивости, я ответил ему взглядом и вошел в отель. Помощник администратора был высоким и смуглым человеком с тонкими усиками. Фрак сидел на нем безупречно, его широкая улыбка излучала столько тепла и искренности, сколько их может выразить улыбка голодного крокодила. Было ясно, что она сейчас же исчезнет, как только вы повернетесь к нему спиной, но снова станет такой же теплой и искренней, как бы быстро вы ни обернулись. «Добро пожаловать в Амстердам, мистер Шерман», — сказал он. «Мы надеемся, что ваше пребывание здесь будет приятным». Я промолчал и с сосредоточенным видом стал заполнять регистрационную карточку. Он принял ее из моих рук так, словно я преподнес ему бесценный дар, и поманил посыльного, который как раз появился в холле, таща мой чемодан. «Молодой человек, номер 616 для мистера Шермана». Я повернулся и взял у него чемодан, который он отдал мне, надо признаться, без особого сожаления. «Этот молодой человек вполне мог сойти за младшего брата уличного шарманщика». «Спасибо». Я отдал ему монетку. «Думаю, я и сам справлюсь». «Но ваш чемодан кажется очень тяжелым, мистер Шерман. Заботливость помощника администратора, возможно, была более искренней, чем его улыбка. Чемодан действительно был тяжелый. Да и как ему не быть тяжелым со всеми этими пистолетами, патронами и металлическими инструментами для проникновения в различные закрытые помещения? Поэтому я не хотел, чтобы, оказавшись наедине с моим чемоданом, какой-нибудь ушлый парень с разными мыслями в голове и добротными ключами в руках открыл бы его и обследовал содержимое. В номере люкс другое дело. Там всегда найдется 2-3 укромных местечка, куда можно спрятать кое-какие мелочи, не опасаясь, что их обнаружат. К тому же, если чемодан постоянно держать на замке, едва ли кому-нибудь придет в голову шарить в другом месте. Я поблагодарил помощника администратора за заботу, вошел в ближайший лифт и нажал на кнопку 6-го этажа. Как только лифт пришел в движение, я выглянул в один из крошечных глазков, вделанных в двери. Помощник администратора, спрятав свою улыбку, уже говорил с кем-то по телефону. На 6-м этаже я вышел. Прямо напротив лифта в небольшой нише находился столик с телефоном, а также стул, на котором сидел молодой человек в расшитой золотом ливрее. Он мне симпатии не внушил, в нем было что-то неопределенное. Трудно сказать, где кончается беспечность и начинается нахальство. Пожаловаться на такого значит поставить самого себя в глупое положение. Такие юноши обычно в совершенстве владеют искусством принимать вид оскорбленной невинности. 616-й, — сказал я. Как я и ожидал, он лишь лениво согнул палец, указывая вдоль коридора. Вторая дверь. Никакого сэр, никакой попытки хотя бы привстать со стула. Я подавил желание стукнуть его головой о стол, но пообещал себе, пусть крохотное, но зато острое удовольствие, разделаться с ним перед отъездом из отеля. Я спросил: «Вы обслуживаете 6-й этаж?» «Да, сэр», — ответил он и поднялся. Во мне шевельнулось чувство разочарования. «Принесите мне кофе в номер». На свой номер я не мог пожаловаться, это была целая квартира. Она состояла из передней, крошечной, но вполне практичной кухоньки, гостиной, спальни и ванной. И спальня, и гостиная имели выход на один и тот же балкон, я вышел на него. Огромная, чуть ли не до самого неба, чудовищная неоновая реклама, рекомендующая покупать сигареты определенных марок, сияние разноцветных огней, струившееся над темнеющими улицами и крышами Амстердама, все это, казалось, принадлежало какому-то сказочному миру. Правда, мне платили не за то, чтобы я любовался крышами большого города на фоне светящегося ночного неба, каким бы красивым ни было это зрелище. Мир, в котором я жил, был так же далек от мира грез и фантазий, как самая отдаленная галактика от границ обозреваемой Вселенной. Я сосредоточил свое внимание на более насущных делах и взглянул наверх. Как я и предполагал, мой этаж был последним. Над кирпичной стенкой, отделявшей мой балкон от балкона соседнего номера, восседал высоченный из камня и стилизованный под барокко грифон, которого поддерживал каменный контрфорс. Над грифоном, дюймов на 30 повыше, проходил бетонный комингс крыши. Я вернулся в номер. Открыв чемодан, я вынул из него все вещи, которые никоим образом не должны были попасть в чужие руки. Под мышку я приладил пистолет в фетровом чехле. Он совершенно незаметен, поскольку я пользуюсь услугами надлежащего портного, и сунул в задний карман брюк запасную обойму. Мне никогда не приходилось стрелять из этого пистолета дважды подряд и тем более пользоваться запасной обоймой, но разве можно все знать наперед? Тем более, что дела становятся все хуже и сложней. Потом я развернул длинный холщовый мешок с комплектом инструментов, какими орудуют взломщики. Если обернуть его вокруг себя в виде пояса, то он становится практически незаметным, особенно с помощью того же портного. Из этого пояса я извлек скромную, но очень нужную мне отвертку. С ее помощью я отодвинул заднюю стенку портативного холодильника в кухне. Просто диву даешься, как много пустого пространства даже в таком маленьком холодильнике. И вложил туда все, что считал целесообразным спрятать. После этого я открыл дверь в коридор. Дежурный по этажу все еще сидел на своем месте. — Где же мой кофе? — спросил я. Говорил я без раздражения, но голос все же повысил. На этот раз я добился немедленного эффекта. Он мгновенно вскочил на ноги. — Поднимают на кухонном лифте. Сейчас принесу, сэр. — Давайте, да поживее. Я закрыл дверь. Некоторым людям никогда не постичь той простой истины, что добродетель в простоте, а любое преувеличение опасно. Его попытка показать, что он плохо владеет английским, была бесполезна и глупа. Я вынул из кармана связку ключей причудливой формы и испробовал один из них на входной двери. Уже третий ключ подошел. Я бы весьма удивился, если бы ни один не соответствовал. Я положил их обратно в карман, прошел в ванную и повернул до отказа душевой кран. Именно в эту минуту на входной двери звякнул колокольчик, и одновременно с этим дверь открылась. Я закрыл кран, крикнул дежурному, чтобы он поставил кофе на стол, и вновь пустил воду. Я надеялся, что комбинация кофе и душа внушит кому требуется, что в моем лице они имеют вполне респектабельного гостя, который предвкушает приятный и праздничный вечер. Однако я не побился бы об заклад даже на пенни, что на это клюнут. Да ладно, попытка не пытка. Я слышал, как закрылась дверь номера, но душа не выключил. На случай, если дежурный приложит ухо к двери. Уж очень он был похож на человека, который проводит много времени, прикладывая ухо к двери или подглядывая в замочные скважины. Я вышел из ванной, подошел к входной двери и нагнулся. Он не подглядывал. Я чуть приоткрыл дверь и тут же резко распахнул ее, но никто не ввалился в переднюю. Это означало, что я либо ни в ком не вызываю подозрений, либо у кого-то их так много, что он не хочет подвергаться риску и выдавать себя. Я опять закрыл дверь, запер ее на ключ, положил его в карман, вылил кофе в раковину, закрыл воду и вышел на балкон. Балконную дверь мне пришлось оставить широко открытой. Для этого я подпер ее тяжелым стулом. По вполне понятным причинам балконные двери в отелях редко имеют ручки с наружной стороны. Бросив взгляд на улицу, я посмотрел на окна здания, находящегося напротив. Потом, перегнувшись через перила, посмотрел по сторонам. Все для того, чтобы удостовериться, что меня не видят жители соседних домов. Потом выбрался на бетонную балюстраду, добрался до орнаментального грифона, вырезанного из камня, с такой изощренностью, что хвататься можно было за любую часть. Поднялся до края стены и перемахнул на крышу. Не могу сказать, что такая гимнастика мне по душе, но что оставалось делать? Другого пути я не нашел. На плоской крыше, насколько я мог видеть, никого не было. Поднявшись, я перешел на противоположную сторону, обходя антенны, выходы вентиляции и миниатюрные оранжереи, которые в Амстердаме заменяют слуховые окна. Дойдя до края, я осторожно глянул вниз. Там был очень узкий и темный переулок, совершенно пустынный, по крайней мере, в этот момент. Слева от меня, в нескольких ярдах, я обнаружил пожарную лестницу и спустился на второй этаж. Пожарный выход был по обыкновению заперт на двойной замок, но даже самый секретный замок не устоял бы против моих железных изделий, которые я носил вокруг талии. В коридоре не было ни души. Я сошел на первый этаж по главной лестнице, поскольку из лифта трудно выйти незаметно, особенно если он находится рядом с бюро администратора. Правда, все оказалось даже лучше, чем я мог надеяться. В холле не было ни помощника администратора, ни посыльного, ни портье. Более того, он кишел приезжими, только что прибывшими из аэропорта и осаждавшими стол регистрации. Я слился с толпой, вежливо тронул чье-то плечо, просунул руку к столу и, аккуратно положив на него ключ от своего номера, неторопливо прошел через бар и вышел из отеля. Днем прошел дождь, и на улицах было еще сыро, но, тем не менее, пальто, которое я захватил с собой, оказалось излишним. Перекинув его через руку с непокрытой головой, я шел, поглядывая по сторонам, останавливаясь и вновь идя вперед, как взбредет в голову. Это произошло, когда я проходил по Хоренграфт, любуясь, как положено, фасадами домов, принадлежавших знатным купцам XVII века. Внезапно я ощутил хорошо знакомое мне чувство, нечто вроде зуда в затылке. Такое чувство не развить никакой тренировкой, никаким опытом. Возможно, оно возникает инстинктивно. Вы или рождаетесь с этим чувством, или оно у вас вообще никогда не возникнет. Я с ним родился. За мной следили. Амстердам, столь известный своим гостеприимством, странным образом пренебрег одной мелочью. Не поставил на берегах своих каналов ни одной скамейки для усталых гостей города. Да если уж на то пошло, то и для своих горожан. Если вечером или ночью у вас возникнет желание задумчиво полюбоваться темным мерцанием воды в канале, вам придется прислониться к дереву. Так я и поступил. Прислонился к дереву, которое показалось мне более удобным, и закурил сигарету. Я простоял несколько минут, делая вид и, надеюсь, успешно, будто я всецело погружен в свои мысли. Время от времени я подносил ко рту сигарету, но это было единственное движение, которое я себе позволял. Никто не выстрелил в меня из пистолета с глушителем. Никто не приблизился с мешком в руках, чтобы набросить мне его на голову. А потом, помянув Господа Бога нашего, сбросить меня в канал. Я предоставил им полную возможность сделать это, но никто этой возможностью не воспользовался. Тот человек в черном пальто в аэропорту с Хип-Холл тоже следил за мной, но не спустил курка. Никто не собирался убирать меня. Точнее говоря, пока не собирался. Что ж, придется хоть в этом искать утешение. Я выпрямился, потянулся и зевнул. Потом небрежно оглянулся, как человек, очнувшийся от романтической мечтательности. Он стоял рядом, но не прислонившись к дереву, как я, а опершись о ствол плечом. Опирался он о тонкое дерево, и я хорошо видел очертания его фигуры. Я продолжил прогулку, свернул на Лейдестрад и пошел по ней. Праздно поглядывая на витрины, потом, словно нехотя, зашел в лавку художника и поглазел на выставленные там картины, представляющие такую художественную ценность, что, будь это в Англии, владелец лавки давно бы уже попал за решетку. Но меня интересовали не столько произведения живописи, сколько стекло витрины, почти настоящее зеркало. Теперь он был ярдах в 20, с серьезным видом рассматривая закрытую ставнями витрину. Похоже, что это была витрина фруктовой лавки. На нем был серый костюм и серый свитер, и это все, что о нем можно было сказать. Серое, неприметное, безликое существо. Дойдя до следующего угла, я повернул направо и оказался у цветочного рынка на набережной канала. У одного из прилавков я остановился и посмотрел на цветы и купил одну гвоздику. За 30 рядов от меня человек в сером тоже любовался цветами, но либо он был скуп, либо не имел такого банковского счета, как я, только он ничего не купил, просто стоял и смотрел на цветы. Как я уже сказал, расстояние между нами было 30 ярдов, и когда я снова свернул направо на Вильзейстрат, я сильно прибавил шагу, пока не оказался у входа в индонезийский ресторан. Я быстро нырнул внутрь и закрыл за собой дверь. Швейцар, видимо, из пенсионеров, вежливо приветствовал меня, однако даже не сделал попытки подняться со стула. Сквозь стекло двери я увидел моего человека в сером. Он оказался более пожилым, чем я думал, пожалуй, за 60. Надо сказать, что для своего возраста он развил значительную скорость. Зато вид у него был самый, что ни на есть, несчастный. Я надел пальто и пробормотал какие-то слова извинения. Швейцар улыбнулся и сказал «до свидания», так же вежливо, как перед этим сказал мне «здравствуйте». Я остановился в дверях, вынул из одного кармана сложенную шляпу, трильби, из другого очки и надел то и другое. Теперь Шерман, как я надеялся, преобразился. Человек в сером уже отошел ярдов на 30, двигаясь какой-то смешной и прерывающейся походкой, то и дело останавливаясь и заглядывая в подворотни, я, как говорится, взял ноги в руки и очутился на противоположной стороне улицы. Теперь меня больше никто не преследовал, и никто мной не интересовался. Держась чуть позади, я пошел за человеком в сером по другой стороне улицы. Так мы прошествовали еще сотню ярдов, а потом он вдруг остановился, поколебавшись какое-то мгновение, он резко повернул назад, он почти бежал, но теперь заглядывал в каждую открытую дверь. Зашел он и в ресторан, в котором я только что побывал, и очень быстро снова оказался на улице, потом нырнул в боковую дверь отеля «Карлтон» и вынырнул опять из парадного входа. Этот маневр едва ли расположил швейцара в его пользу, ибо в отеле «Карлтон» не очень-то любят, когда пожилые и невзрачно одетые люди используют их холл, чтобы сократить себе путь. Зашел он еще в индонезийский ресторан и появился оттуда с тем выражением добродетельной невинности на лице, какое появляется у человека, когда его просят выйти. Напоследок он нырнул в телефонную будку, а когда вышел из нее, выражение невинности на его лице стало еще заметнее. После этого он остановился на трамвайной остановке, я тоже встал в очередь. Первый подошедший трамвай состоял из трех вагонов, и на дощечке его маршрута было написано «Центральный вокзал». Человек в сером вошел в первый вагон, я во второй, где занял место в передней части, чтобы иметь возможность наблюдать за ним, но в то же время не привлечь его внимания, если он вздумает поинтересоваться пассажирами. Но я мог не беспокоиться. На пассажиров он не обращал никакого внимания. Потому как на его лице одно выражение сменялось другим, еще более удрученным, чем предыдущее, и потому как он то сжимал, то разжимал руки, было ясно, что мысли его заняты другими, более важными вещами, среди которых далеко не последнее место принадлежало вопросу о том, какую меру сочувственного понимания он может ожидать со стороны своих хозяев. На площади Дэм человек в сером вышел. Дэм, главная площадь Амстердама, полна исторических памятников. Здесь и Королевский дворец, и новая церковь, такая древняя, что приходится все время подпирать ее, чтобы она не рухнула окончательно. Но человек в сером не удостоил их даже взглядом. Он потрусил по боковой улочке мимо Краснопольской гостиницы, свернул налево по направлению к докам, прошел вдоль канала, повернул направо и устремился в лабиринт переулков, которые уводили его все дальше, глубже и глубже в район городских складов. один из немногих районов Амстердама, которые не значились на туристских картах. Еще никогда я не встречал человека, за которым было так легко следить. Он не смотрел по сторонам и не оглядывался. Я мог бы следовать за ним в пяти шагах и верхом на слоне, он и тогда бы меня не заметил. На очередном углу я остановился и проводил его взглядом. Теперь он удалялся по узкой, тускло освещенной и на редкость некрасивой улице, по обе стороны которой тянулись складские помещения, высокие пятиэтажные здания с выступающими фронтонами, которые, нависая над улицей с обеих сторон, вызывали клаустрофобию, мрачные предчувствия и тревожную настороженность. А я не люблю подобные ощущения. Из того факта, что человек в сером уже почти бежал, я заключил, что эта чрезвычайная демонстрация усердия может означать лишь одно — его путешествие подошло к концу. И я оказался прав. Взбежав на крыльцо с перилами, он вытащил ключ и, открыв дверь, скрылся внутри здания, а я продолжил свой путь неторопливо, но и не слишком медленно, и, подойдя к крыльцу без особого любопытства, взглянул на вывеску, висевшую над входом: «Моргенштерн и Мюгенталер». Так гласила надпись. Я никогда не слышал об этой фирме, но теперь едва ли забуду ее название. Не меняя шага, я прошел мимо. Номер, в который я вошел, выглядел довольно убого, но и сама гостиница была не лучше. Снаружи она выглядела дешевой и невзрачной, мрачной и неприветливой, и таким же был ее интерьер. Скудная обстановка номера, включая односпальную кровать и софу, также предназначенную для сна, несла на себе печать разрушительного действия многих лет, прошедших с тех пор, как она появилась здесь. Новая и чистая, если она вообще когда-нибудь была таковой. Ковер разлохматился так, что был похож на половую тряпку, но занавески и покрывала на кровати выглядели еще хуже. В крошечной ванной, примыкавшей к комнате, было тесно, как в телефонной будке, и только два существа, находившиеся в номере, смягчали тягостное впечатление от его вида, с ними даже мрачная тюремная камера показалась бы желанной. Мэгги и Белинда, примостившись на краю кровати, смотрели на меня безо всякого энтузиазма. Я устало опустился на потрепанную софу. — Ну, как двойняшки? — спросил я. — Одни в несчастном Амстердаме. Все в порядке? — Нет, — в голосе Белинды прозвучали решительные нотки. — Нет, — переспросил я сделанным удивлением. Она жестом показала на номер. — Я имею в виду все это. Вы только взгляните. Я внимательно огляделся. — Ну и что? Вы бы сами захотели так жить? — Откровенно говоря, нет. Но отели люкс предназначены для таких солидных людей, как, скажем, я, а для двух трудяг-машинисток это как раз подходящее место. К тому же двум молодым девушкам такая обстановка обеспечивает необходимый камуфляж. Я помолчал. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. Полагаю, что с вами самими все в порядке? В самолете не заметили никого из знакомых? Нет. Они произнесли это в унисон и одинаково покачали головами. А в аэропорту? Тоже. Вами никто не интересовался? Нет. Как тут насчет клопов? Нет. Выходили из отеля? Да. Никто за вами не следил? Нет. В ваше отсутствие комнату не обыскивали? Нет. Вас, кажется, это забавляет, а, Белинда? Она не то что засмеялась, но с трудом удерживалась, чтобы не прыснуть. Если да, то так и скажите. Возможно, это повысит мой тонус. Да нет, я ничего. Она внезапно нахмурилась. Возможно, вспомнила, что почти совсем меня не знает. Простите. Простить? «За что, Белинда?» Мой отеческий тон странным образом смутил ее, и она беспокойно передвинулась на кровати. «Ну, я думала, все эти предосторожности ради таких двух девчонок, как мы, просто не вижу необходимости». «Замолчи, Белинда!» Это была моя Мэгги, быстрая, как ртуть, и всегда на стороне старого шефа, хотя один Господь Бог знает почему. У меня были профессиональные успехи, которые само по себе составляли внушительный список, но если сравнить их с числом неудач, они теряли свою значительность, и о них лучше было не вспоминать. А Мэгги, между тем, продолжала: «Майор Шерман всегда знает, что делает». «Майор Шерман, — сказал я откровенно, — с удовольствием пожертвовал бы задними зубами, лишь бы поверить в это». Я задумчиво посмотрел на них, словно размышляя, и не для того, чтобы переменить тему, но как насчет того, чтобы выразить соболезнование раненому шефу. «Мы знаем свое место», — сдержанно сказала Мэгги. Она поднялась, посмотрела мой лоб и снова села. «Учтите, этот пластырь слишком мал для такой раны. Из нее, наверное, вылилось ведро крови. Правящие классы легко теряют кровь. Как я понимаю, у них слишком нежная кожа. Вы слышали, что произошло?» Мэгги кивнула. «Ужасное убийство». «Мы слышали, что вы пытались вмешаться?» «Пытался, как вы справедливо заметили». Я взглянул на Белинду. «Должно быть, для вас это выглядело потрясающе. Первое задание с новым шефом, и едва он вступает на чужую землю, как получает по башке». Белинда невольно взглянула на Мэгги, вспыхнула до корней волос. Настоящие платиновые блондинки легко краснеют. И сказала, будто оправдываясь: «Просто он оказался слишком проворным для вас». «Конечно», — согласился я. «И для Джимми Дюкло тоже». «Джимми Дюкло?» У них был просто талант говорить в унисон. «Ну да, Джимми Дюкло. Ты тот, кого убили. Один из наших самых лучших агентов и мой давнишний друг. У него была срочная, я думаю, очень важная информация, которую он хотел сообщить мне лично в аэропорту. В Англии только я один знал, что он приедет в Схипхолл. Но здесь об этом знал еще кто-то. Моя встреча с Дюкло была организована по двум совершенно не связанным друг с другом каналам. Но кто-то знал не только о моем приезде, но и о том, когда и каким рейсом я прибуду. Так что он успел расправиться с Дюкло до того, как тот меня встретил. Вы согласны, Белинда, что я не переменил тему? Вы согласны, что если они так хорошо осведомлены обо мне и об одном из наших агентов, то они могут быть так же хорошо осведомлены и о всех других? Несколько мгновений они смотрели друг на друга, а потом Белинда сказала: «Значит, Дюкло был одним из наших? Вы что, глухая?» — раздраженно бросил я. «И мы, то есть Мэгги и я, мы, вот именно». Казалось, что они отнеслись к известию, что их жизнь находится под угрозой, довольно спокойно, но, с другой стороны, их ведь специально готовили для такой работы, и они прибыли сюда, чтобы выполнять любые задания, а не падать в обморок. Мэгги сказала: «Мне очень жаль, что ваш друг погиб». «А мне жаль, что я была так глупа», — сказала Белинда. И сказала искренне, полное раскаяние. Правда, ее хватило ненадолго. Ну, такой уж у нее характер. Она устремила на меня свои необыкновенно зеленые глаза под темными бровями и медленно спросила: «Значит, они охотятся и за вами?» «Угу, милая моя девочка. Вы уже начинаете беспокоиться за своего шефа». «Охотятся за мной? Не знаю. Но даже если они не охотятся, то все равно добрая половина отеля «Эксельсиор» подкуплена ими. Правда, они идут по ложному следу, хотя боковые входы и выходы у них под наблюдением. Когда я вышел сегодня, за мной увязался хвост. Но он ведь наверняка недолго шел за вами. Прозорливость Мэгги иногда приводила меня в замешательство. Это был неумелый агент и следил слишком явно. Такие уж здесь у них противники. Это часто бывает с людьми, действующими на окраинах страны наркомании. Но, с другой стороны, они, возможно, пытаются спровоцировать ответную реакцию. Если это так, то они могут добиться огромного успеха. Спровоцировать? Голос Мэгги прозвучал печально и покорно. Она хорошо меня знала. И вы тоже будете провоцировать без конца. Входить, врываться, встревать во все. И при том с закрытыми глазами. Мне кажется, что это не совсем умный и ненаучный способ расследования, — с сомнением сказала Белинда. Ее раскаяние быстро улетучилось. Джимми Дюкло был умен, умнейший из всех, кто у нас работал, и действовал по-научному. Сейчас он в городском морге. Белинда посмотрела на меня каким-то странным взглядом. — И вы тоже в этом случае положите голову под гильотину? — Не под гильотину, а на гильотину, дорогая, — рассеянно поправила ее Мэгги. — И не надо говорить твоему новому шефу, что ему делать и что не делать. Правда, слова ее были неискренни, ибо в глазах ее тоже была тревога. — Это же самоубийство! — упорствовала Белинда. — Вот как. — Вы что ж, считаете, что перейти улицу в Амстердаме — это самоубийство? Ведь десятки тысяч людей проделывают это каждый день. Я не сказал им о том, что, насколько я знаю, моя преждевременная кончина не стоит первым пунктом в списках неотложных дел нечестивых, и не потому, что хотел быть в глазах девушек героем, а потому, что это повело бы к объяснениям, которые я считал в данный момент ненужными. — Не зря же вы привезли нас сюда, — сказала Мэгги. — Верно. Но такая уж у меня работа — наступать на пятки преступникам. Но вам попадаться им на глаза нельзя. Сегодня вечером вы свободны, и завтра тоже. Только мне нужно, чтобы Белинда вечером пошла со мной погулять. После этого, если вы будете пай-девочкой, я поведу вас в один дурной ночной клуб. И стоило мне проделать такой путь из Парижа, чтобы шляться по ночным клубам, да еще пользующимся дурной репутацией. Белинда снова развеселилась. — Зачем это? — Я скажу вам, зачем. И расскажу о ночных клубах кое-что, чего вы не знаете. Фактически, — сказал я, словно делая широкий жест, — я расскажу вам все. Под всем я имел в виду только то, что, по моему мнению, им следовало знать, и вовсе не все, о чем можно было бы рассказать. И разница тут была значительная. Белинда смотрела на меня с интересом, Мэгги — с усталым дружеским скептицизмом. Она-то меня хорошо знала. — Но для начала рюмочку шотландского, — сказал я. — У нас нет шотландского, майор. Временами в Мэгги проглядывала настоящая пуританка. Никакого понятия о сообразительности. Нужно читать соответствующую литературу. Я кивнул Белинде. А телефон? Закажите виски по телефону. Даже правящие классы имеют право порой расслабляться. Белинда встала, расправила платье и посмотрела на меня озадаченно и с неодобрением. Потом медленно сказала, — Я следила за вашим выражением лица, когда вы говорили, что ваш друг в морге. На вашем лице не было никаких эмоций. Он все еще там, а вы, как бы это сказать, Вы ведете себя легкомысленно. Вы говорите «расслабиться». Да как вы можете расслабляться в такую минуту? Все дается практикой. И не забудьте заказать сифон с содовой. Пожалуйста.